За десертом Тюкден-старший откупорил бутылку игристого и тоже объявил хорошую новость. Они проведут месяц у кузена Боршара, державшего харчевню в небольшой деревушке к югу от Нанта. Отъезд был назначен на 1 июля. Отъезд состоялся 1 июля. Путешествие, отличавшееся заурядностью, было напичкано тривиальными происшествиями и мелкими неувязками. Ночь провели в поезде. Винсент не мог уснуть. В Нант прибыли рано утром, осмотрели город и порт, сравнивая их с Гавром. Во второй половине дня сели в пригородный поезд, и к 5 часам семейство Тюкденов высадилось в пункте назначения. Кузен Боршар приехал за ними на двуколке. Он отвез всех в свое пристанище, дощатый дом, на который наступали пески. Кузина стряпала еду для 2 бедолаг-пенсионеров, на которых плохая кормежка словно нагнала порчу. Придурковатая служанка обслужила редких посетителей, туристы были немногочисленны, поскольку купаться было нельзя. Во время отлива пляж становился грязным, а во время прилива — небезопасным. Впереди блином лежал на солнце остров Черного монастыря. Винсену место понравилось, но мадам Тюкден была разочарована. В первый день между отцом и кузеном произошел небольшой спор из-за стоимости пансиона, но все уладилось, потекли дни и ночи. Среди клиентов кузена Боршара был будущий студент факультета права, исполненный сознания своей утонченности и старательно заботившийся о внешности. Хотелось спросить, каким чудом он оказался в песках этого пляжа. Были 2 русских. Которые жили на отдельной вилле, охраняемой собаками. Когда они появлялись, то включали фонограф и танцевали. Будущий студент обменялся с Винсеном несколькими словами, но общение не завязалось. Студенту требовалось одно — чтобы его поразили историями из жизни латинского квартала. Но Винсен не поведал ему ни одной, и, кроме того, он ничего не понимал в вопросах гардероба и косметики, волновавших юного жителя Нанта. В общем, все приходили довольно часто, включали фонограф и танцевали. Боршар, в конце концов, просек, что молодой человек был любовником блистательной русской. Так кузен ее называл. Ночью было слышно, как вдали на вилле заливаются лаем псы. Когда они, русские, приходили, Винсент страдал главным образом от присутствия женщины. Он не мог смотреть, как она танцует с молодым человеком, не испытывая болезненного ощущения, доводившего его до ужаса. Мужчина, русский, целый день пил коньяки с водой. Когда другие танцевали, он готовил следующий диск и заводил фонограф. Семейство Боршаров и Тюкденов отпускали по этому поводу шуточки, возмущавшие Винсена. Он совершал долгие прогулки в деревню, но виллу русских всегда обходил. Все стало для него тягостным, давящим. И он с облегчением узнал однажды вечером, что молодой человек утопился. «Это тоже не добавит клиентов в наших краях», — сказал кузен Боршар. Русские покинули место, не расплатившись за коньяки с водой. Началось время затяжных дождей. Умершее лето портило горизонт, по небу тащились синие тучи, похожие на падаль. Хибара-отель был пропитан влагой. Все побаивались, как бы он не приказал долго жить от водянки. Служанка хряпнулась носом в супницу, неудачно упав с высоты. Боршары переживали. Тюкдены хотели уехать. Запершись в своей комнате, Винсент читал. Глава 24. Была суббота. Синдоль работал по принципу английской недели. Принцип организации труда впервые установлен в Великобритании в 1914 году, когда помимо выходного в воскресенье рабочие имеют право на укороченный или свободный день в субботу. Он доехал на трамвае до остановки казино, спустился по лестнице напротив бань и, скользя по гальке, добрался до сарая, выкрашенного в светло-серый цвет. Мюро, лежа в шезлонге, читал фривольную газетенку, Понсек чинил футбольный мяч. «Наш старик Синдоль», — сказал Мюро. Он смотрел на него снизу вверх и сверху вниз. «Ну что, чем занимаетесь?» — спросил Синдоль. «Налить тебе виски?» — предложил Понсек. «Роэль вчера спер в казино бутылку».